«Стоит ли так горячиться из-за сущих пустяков, Дон Франциско?» — рассудительно молвил капитан. «Это не я горячусь!» — свирепо распушив усы и не сводя глаз с незнакомцев, отвечал поэт. «Это им сейчас станет горячо! Это дворяне? Какие к черту дворяне? Дворняшки они, а не дворяне! Я бы даже сказал, шавки!» После таких слов чужестранцам ничего не оставалось, как, прихватив шпаги, двинуться к выходу, чтобы подождать оскорбителя на улице, а капитан и прочие, поняв, что дело заходит слишком далеко, обратились к ним с покорнейшей просьбой принять в расчет помраченное вином сознание Дона Франциско и отступить без боя. Ибо нет чести в том, чтобы скрестить оружие с мертвецки пьяным, как не будет и бесчестия, если они благоразумно удалятся, не доводя дело до греха. «Белла Герант Али, пусть воюют другие», — попытался увещевать поэта преподобный Перес. Этот священник и иезуит был настоятелем соседней церкви святых Петра и Павла. Его добродушие и латинские изречения, произносимые им с неотразимой убедительностью, обычно помогали уладить ссору. Но эти двое чужестранцев латыни не знали, зато оскорбительное замечание насчет дворян и дворняжек пропустить мимо ушей никак не могли. Кроме того, увещеванием клирика помешал лиценциат Кальсонес, присяжный крючкотвор и природный сутяга, дневавший и ночевавший в судах и умевший превратить любое дело, за которое брался, в бесконечный процесс, длившийся, пока клиента не высасывали досуха, до самого донышка. «Только до смерти не убивай их, Дон Франциско», — глумливо молвил он, — «чтобы было с кого судебные издержки взыскать». После этого обстановка в таверне стала стремительно приближаться к той, о каких на следующий день оповещает газета в разделе «Происшествия». Капитан же Алатристе, хоть и не оставлял попыток утихомирить приятеля, осознал все же, что шпагу обнажить придется. Не оставлять же Дона Франциско одного. «А ио те винсере поссе», — смиренно произнес преподобный Перес. Лиценциат поднес ко рту стакан с вином, скрывая широкую улыбку. Алатристе же с глубоким вздохом принялся выбираться из-за стола. Кеведо, который успел пальца на четыре вытащить шпагу из ножен, поглядел на него с нежной благодарностью и даже нашел в себе силы продекламировать две только что сочиненные строчки. «Рот Алатристе с этим древом старым!» «Дон Франциско, не морочь мне голову!» — неприветливо ответствовал капитан. «Раз уж так получилось, будем драться, но голову мне не морочь!» «Вот!» «Слова, достойные настоящего мужчины!» — икнув, воскликнул поэт, явно радуясь сплетенной им интриге. Прочие собутыльники единодушными возгласами подбадривали его, уподобясь преподобному Пересу, то есть бросив попытки примирения, и в глубине души предвкушали упоительное зрелище. Дон Франциско, даже в дым упитый, оставался грозным бойцом. Участие же капитана Алатристе в предстоящей схватке не оставляло сомнений в ее исходе. Вопрос был лишь в том, сколько ударов шпагой получат на двоих чужеземцы, не ведавшие, в какую переделку влипли. По этому поводу присутствующие и заключали пари. Капитан, уже поднявшись из-за стола, допил оставшееся в стакане вино, поглядел на чужеземцев так, словно заранее извинялся за все, что им предстоит, и, оберегая меблировку и утварь коридор Днепрухи, мотнул головой в сторону двери. «Мы к вашим услугам, господа!» Те перепоясались шпагами, и все участники предстоящего действа вкупе со зрителями направились к выходу, пропуская друг друга вперед и стараясь не поворачиваться спиной, ибо памятовали, что все люди, конечно, братья, но большей частью двоюродные. Они еще не успели покинуть таверну, а шпаги ножны, когда к несказанному разочарованию публики и к несказанной радости Диего Алатристе в дверном проеме возникла всем хорошо известная фигура. На пороге стоял лейтенант королевской полиции Мартин Салданья. «Испортил праздник», — заметил Дон Франциско Кеведо. Пожал плечами, поправил съехавшие с переносицы очки, вернулся к столу и, как ни в чем не бывало, откупорил новую бутылку.